окей. Ты меня бросила, я стал сильнее и богаче, как теперь дела? Окей, окей, окей. Ты меня бросила, поднял, потратил, сделал больше, а ты родила. Лямов плюс 20, let's get it. Мне поебать, сколько смотрит вас меня на эфире. Ты в старых кроссах, я в новой квартире. Я сзади говорю тебе, раздвигай шире. Ха. Все эти женщины хотят ко мне. Я уважаю их права, даю им в рот только согласие. Не волнуют эти инстаграм басни. Я из России, это значит, мы тебя загасим. Мой братан с Одессы шлет мне фото Grand Power. У нас лезвие в руке, будто Бауэр. Нужен банк и респект, нужен пауэр. Я будто мой отец, ведь эти деньги я хаваю. Окей, окей, окей, ты меня бросила. Я стал сильнее и богаче, как теперь дела? Окей, окей, окей, ты меня бросила. Поднял, потратил, сделал больше, а ты родила. Диана, Карина, Маша, Милена. У всех течет на колено от того, как я делаю. Больше никогда в жизни не буду бедным. Запомни эти слова черным по белому. Молодой, как Ранетки, 08, прям как Лера. Фирогаму на мне, Медуза и Мегера. Он даже не сопротивляется, как Герман. Каждый мой клип — это классика, Бергман. Моя девушка так рада, что я верный. Я наконец-то уронил альбом «Инферно». Окей, окей, окей, ты меня бросила. Я стал сильнее и богаче, как теперь дела? Окей, окей, окей, ты меня бросила.